Моя душа дни долгие стенала под тяжестью пороков и грехов, а весь благая выход предлагала. Освободись от дьявольских оков. Дух мой меня влечет к вечным высотам, сердце мое поет, как хорошо там. Но добрый Бог всесильною рукою снял с глаз моих неверья пелену. Мои дела предстали предо мною, и я сознал пред Господом вину. Дух мой меня влечет к вечным высотам, сердце мое поет, как хорошо там. Голгофский крест — источник обновленья, он жизнь мою чудесно изменил. Душа поет бессмертный гимн спасенья, она полна избытком новых сил. Дух мой меня влечет к вечным высотам, сердце мое поет, как хорошо там. Любовь Христа так ласкова и нежна, как тихих вод вечерняя волна. И оттого покоем и надеждой моя душа воскрешая полна. Дух мой меня влечет к вечным высотам, сердце мое поет, как хорошо там. Дух мой меня влечет к вечным высотам, сердце мое поет, как хорошо там.